Что-то я не припомню такого. Откуда он? Из Юрьевца. А сколько ж лет ему? Точно не скажу, но с виду постарше тебя будет. А ты что, интересуешься, родня ихняя? Да нет, знакомый. Что сегодня за день такой неудачный? То Михаил времени проводить не нашел, уехал, почитай, не попрощавшись, денег за работу не заплатил, а тут еще Варю сватать приехали. А, впрочем, сам виноват. Коль девушка по душе, надо было мне раньше подсуетиться. Опоздал. В горле застрял комок, сердце сжалось. А ведь наверняка Аристарх руку к сватовству дочери приложил. И толчком могло быть посещение моей амбулатории и наш с ним разговор. Что он тогда узнал о моем обустройстве во Владимире? Что я снимаю угол у Ефросини? Да кто же в здравом уме выдаст единственную дочь за голодранца и бомжа? Я, не прощаясь, развернул Орлика.